как с ними общаться. Ведь это специальная наука – контакты с теми, кто по служебному положению вынужден быть ниже, чем вы. Как дать задание, как сделать замечание. Ведь нельзя же просто подойти и сказать: «Ты знаешь, ты там что-то натворил, просто безобразие». Наша глава поможет вам в решении проблем именно коммуникативного плана. Итак, вы стали руководителем, и вам теперь предстоит каждодневное общение с подчиненными. Как же это нужно делать? Прежде чем переходить к некоторым особенностям вашего положения, необходимо выяснить, как вообще нужно вести себя руководителю, как говорить с подчиненными и что при этом можно делать, а чего нельзя. Вам ни на минуту не нужно забывать о том, что вы деловая женщина. И нужно поддерживать в себе это чувство. И не только в себе, но и в тех, кто вам подчиняется. Если вы хоть на минуту почувствуете, что вы не правы, или, может быть, сделали что-то не так, то ваши подчиненные сразу это почувствуют и воспользуются вашей слабостью. Конечно, никто не говорит о том, что ни в коем случае не нужно признавать свои ошибки, даже если они есть. Совсем нет. Просто если вы что-то говорите, то тон у вас должен быть спокойный и уверенный, даже если у вас есть какие-то сомнения по поводу своей правоты. Итак, первое, что должно чувствоваться в вашей манере говорить, это уверенность в себе и своей правоте. Только в этом случае вы сможете добиться того, чтобы подчиненные вам доверяли. А не этого ли вы добиваетесь? Если вы по натуре человек эмоциональный и вспыльчивый, ваша речь напоминает скороговорку, то постарайтесь изменить ее. Если вы этого не сможете сделать, то хотя бы оставьте свою привычку для дома. Там это будет выглядеть вполне уместным и понятным. Но на работе вы должны говорить спокойным и неторопливым тоном. Во-первых, такая неторопливая интонация позволит вам более полнее высказывать все, что вы хотите сказать. И во-вторых, ваши подчиненные вполне смогут понять вас, то есть то, что вы хотели сказать. Если вы проглатываете окончание, если говорите со скоростью света, то слушающие просто не воспримут вас. Раз они переспросят, другой. Но это не может продолжаться долго. В конце концов, у них кончится терпение, и вам придется сменить манеру разговора. Никогда не забывайте о том, что ваша речь должна быть максимально дружелюбна по отношению к подчиненным. Даже когда вы говорите какие-то неприятные вещи, но все равно вас не должна одолевать нетерпимость, а уж тем более ненависть. Вы работаете с этими людьми, и у них всегда должна быть возможность возразить вам, подойти к вам, если возникнут затруднения. А если вы станете на них шипеть или, того хуже, кричать, то ничего из этого не получится. Как вы уже поняли, кричать на подчиненных нельзя ни в коем случае. Даже если они натворили что-то ужасное, даже если они сорвали план, рабочий день и так далее. Если они так сделали, то все равно уже ничего не исправишь, и авторитет в некоторой степени уже потерян. Ведь вы не справились со своими служебными обязанностями. Криком же вы только ухудшите свое положение. Когда вы разговариваете с подчиненными, не стоит впадать также и в другую крайность. Говорить тихим, едва слышным голосом. Возможно, они и поймут, что вы человек деликатный и скромный. Но, к сожалению, это не самые главные качества, которые определяют манеру деловой женщины. Ваша деликатность не должна переходить границы и становиться бесхребетностью. А тем более не нужно вводить в заблуждение. Если вы на самом деле совершенно другой человек, то по какой-то причине решили вести себя тихо и незаметно. Тогда это вдвойне хуже. Ваши подчиненные сочтут вас слабым руководителем. При первом недоразумении ваш характер, конечно, даст себя знать, но образ уже будет создан, и изменить его будет очень нелегко. В общем, здесь, как и во всем, что касается поведения деловой женщины, нужна мера. Если вы будете говорить излишне строго и недружелюбно, то вас будут бояться. Если вы, наоборот, будете бояться высказать свою точку зрения на какой-нибудь спорный вопрос, то вас бояться, конечно, не будут, но и уважать тоже, к сожалению. Так что придется искать золотую середину. Мы надеемся, что вы не начали гордиться своим высокопоставленным положением так, что это стало заметно всем окружающим. Если вы заметили за собой такие черты, как высокомерие и презрение к людям, то, скорее всего, вы недолго сможете сохранить это положение. Мало кому понравится, когда с ним так обращаются, даже когда для этого вы видите особые основания. То, что вы покупаете себе обувь в самых дорогих магазинах, а ваши подчиненные в простых обувных, еще не дает вам права думать о них хуже, чем они есть на самом деле. Дорогая одежда дает уверенность в себе, но ни в коем случае не оправдывает самовлюбленность и презрение к людям. Если вы испытываете удовлетворение, когда вы хорошо одеты, что вы лучше других, то, к сожалению, у вас комплекс неполноценности. Обычно человек чувствует себя спокойно и уверенно, независимо ни от чего. Так что избавьтесь сначала от комплекса, а потом уже общайтесь с подчиненными. Но мы надеемся, что если вы стали руководителем, то у вас нет таких больших проблем с общением, поэтому давайте продолжим наш разговор. Каким должен быть ваш голос? Конечно, он дан вам от природы, и его нельзя никак изменить. Так вы думаете? И напрасно. Конечно, определенные характеристики у него постоянны, но это не значит, что вы не властны над ним. Самый приемлемый тембр голоса — низкий. Речь женщины, которая говорит, как будто пищит, очень трудно воспринимается. Чтобы услышать то, что она говорит, приходится напрягать слух или переспрашивать. Наверняка вы хотите, чтобы вас воспринимали и понимали с первого раза и хотя бы слышали. Чтобы так и было на самом деле, произнесите слова четко и внятно, не мямлите. То, как вы говорите, тоже формирует определенное впечатление о вас, как о начальнике. Поэтому последуйте нашему совету, если вы хотите иметь о себе хорошее мнение. А теперь давайте немного поговорим о вашей речи. Как вы говорите? Какие слова употребляете, когда беседуете с подчиненными? Самое главное правило, которое нужно соблюдать, это правильность речи. Если бы вы были сама подчиненная, то это было бы не так принципиально важно. То, как вы говорите, было бы только вашей проблемой. Но руководитель не имеет права на такие вольности. Это своего рода этика. Вы можете многого не знать, это не страшно. Но если вы делаете ошибки, произнося совсем простые слова, то грош вам цена как руководителю. Не потому, что вы плохо справляетесь со своими обязанностями, а потому что не умеете правильно и грамотно выразить свои мысли. А ведь иногда именно это от вас и требуется. Может быть, вам покажется, что это совершенно не важно, но это очень серьезная ошибка. Вы, как руководитель, претендуете на свою исключительность и особое положение, но оно-то и обязывает не делать ошибок в речи. В противном случае вас могут начать поправлять ваши же подчиненные. А особенно будет неприятно, если вы будете делать замечания, и вас поправят. Эффект от ваших слов сойдет на нет, и кроме этого вы будете выглядеть совершенно необразованным человеком. По крайней мере, ваш авторитет сильно пошатнется. Так что прежде чем что-то сказать, подумайте, будет ли ваша речь правильной. Как говорится, чтобы не было потом мучительно больно. Приобретите себе орфографический словарь, чтобы в трудных случаях можно было обращаться к нему. Не думайте, что это некрасиво или неприлично. Никто всего знать не может, и даже вы. Если вы хотите, чтобы к вам было ровное и уважительное отношение, ведите себя точно так же. Нет ничего хуже, чем когда начальник ведет себя то непонятно весело и даже по-небратски, то начинает неожиданно и непонятно почему критиковать за то, за что раньше никогда не критиковал. Некоторые руководители, когда они внезапно чувствуют, что стали далеки от своих подчиненных, выбирают совершенно непонятную тактику. Сначала они ведут себя более или менее вежливо и соблюдают субординацию, а потом могут неожиданно перейти на жаргон или сленг. Если вы замечали за собой такую черту, то мы посоветовали бы вам от нее отказаться. Потому что на ваших сослуживцев это подействует как отрезвляющий душ. Они привыкли к нормальному общению, на нормальном русском литературном языке, а тут им такое преподносят. Тут кто угодно растеряется, и уж никогда таким образом вы не сможете приблизиться к народу. Если вы хотите выдержать свой имидж деловой женщины, то всегда следите за своей речью. Пусть она будет не такой яркой и необычной, как она становится за счет включения нецензурной лексики, но этого и не нужно. Таким образом, можем мы сделать вывод. Ваша речь должна быть красивой, несколько плавной, чтобы не возникало чувства, что вы отдаете приказания, но в то же время строгой и безо всяких излишеств. Если перед вами стоит выбор употребить русское слово или аналогичное иностранное, то лучше, если вы отдадите предпочтение русскому. Еще неизвестно, все ли ваши подчиненные знают иностранное слово и правильно ли вы его употребляете. Может быть, в его значении есть какие-нибудь нюансы, вы их не знаете, а ваши сотрудники знают. Возникает не самая лучшая ситуация. Когда вы что-то говорите, то уважайте своего собеседника и прежде всего заботьтесь о правильности вашей речи.